Оба остались довольны. «А он неплох», — отметил Стейн. «Я же говорила», — вдруг кокетливо улыбнулась Йортрен. «Жаль, что не наш сын», — вздохнул он. «Может, им и было весело, но мне стало не по себе. Эй, вы серьезно?» «Серьезнее некуда». В голосе Стейна появились стальные нотки. И появилось желание поскорее выскочить из комнаты, однако ни руки, ни ноги не подчинялись разуму. Губы и те шевелились с трудом. «Почему вы так смотрите, будто это должен сделать только я?» «Ты это и сделаешь», — мягко произнесла Йортрен. Запах трав почему-то стал отчетливее. Серебристая фигура покойного Дроттена приблизилась, и неожиданно ледяные пальцы тисками сдавили мое запястье. «Но почему я? К тому же, раз ключ может быть только у Дроттена, то я попросту не открою врата. Значит, это должен сделать кто-то из ваших наследников?» «Сразу нет», — отрезал Стейн. Я удивленно возрился на него, краем глаза заметив, что Йортрен угрюмо опустила голову. «Но почему?» Вопрос получился очень тихим. «Этим оболтусам нельзя доверить даже повозку со слами!» Неожиданно сплюнул Стейн. «Не то что идти в логово к врагу!» В голосе прозвучал приглушенный гнев, но потом послышался вздох. «Я и сам не рад, Уларс!» Как-то грустно протянул он. «Что не родной кровью горжусь, а при помощи магии делаю вот это. Ну, лучше уж так. И из этой комнаты, Уларс, ты выйдешь Дроттеном Ванханина». В серебристых пальцах блеснул нож. Страх окатил горячей волной. Я дернулся, но Стейн и не думал выпускать. «Не бойся. Ничего не бойся». Отточенное лезвие прошлось от запястья до локтя. Вспышка боли заставила вскрикнуть. Очертания Стейна задрожали, превратились в серебристый песок. И песчинка за песчинкой посыпались в открытую рану. В голове зашумело, а перед глазами заплясали разноцветные круги. Йортрен встала и, подойдя ко мне, положила руки на плечи. Боль заливала все тело, однако двинуться с места так и не получалось. Я прикусил губу, чтобы не заорать. «Потерпи немного», — шепнула она, ласково погладив меня по волосам, совсем как ребенка. «Потерпи, у нас все получится». Боль не ушла, но притупилась. Я смутно соображал, что Стейн, вызванный дух, отдает мне всего себя, душу и разум. То, что настоящему Дроттену нужнее всего. Его личность рассеется и уйдет, но мудрость и воля останутся. «Вот так, вот и хорошо, мой Дроттен», —